Глава 13. Артём. Это самый крутой Новый год в моей жизни. Даже словами не могу описать все свои эмоции, так как они бьют через край, не желая успокаиваться. Вот оно, мое счастье и смысл всей моей никчемной жизни. Сопит рядом, свернувшись клубочком и уперевшись своим очаровательным носиком в мое плечо. После великолепного стриптиза, хоть Катя его и раскритиковала, но мне-то лучше видно, шикарного подарка и не менее шикарного секса с любимой супругой, мы поняли, что проголодались. Пододвинули еду к импровизированной кровати и начали дурачиться. Любимая женщина кормила меня своими очаровательными и нежными пальчиками, так мило и зазывно улыбаясь, что я не сдержался. Оставил ее практически голодной, не дав возможности подкрепиться как следует, и снова набросился на нее. Она смеялась, называла меня неандертальцем, но все равно была счастлива. «Люблю тебя», — прошептала, прижимаясь ко мне и засыпая. «Самый счастливый Новый год в моей жизни». И вот сейчас я лежу рядом с Катей, проснувшись раньше нее, и думаю, чем бы ее удивить с утра пораньше. Аккуратно вылезаю, чтобы не разбудить жену, и направляюсь на кухню. Чашечка кофе, бутерброд с ветчиной и... Точно помню, где-то был номер телефончика на визитке. Направляюсь в кабинет, перерываю верхний ящик стола и, наконец-то, нахожу то, что искал. «Служба доставки?» — слышу в трубке приятный женский голос. «Надо же, 1 января, а они бодрствуют». Хотя все время забываю, в Штатах обычно отдыхают и веселятся на Рождество, не придавая Новому году такого значения, как в России. «Доброе утро!» — спокойно отвечаю и улыбаюсь, так как оно действительно доброе и радостное. «Я бы хотел заказать мягкую игрушку с доставкой на дом». «Есть какие-то предпочтения?» «Белый медведь, средних размеров. Хотя...» — делаю паузу и задумываюсь. «Отчего, спрашивается, мелочиться? Гулять так гулять. Вчера моя строптивая жена не послала с подарком. Надеюсь, мягкая игрушка не будет слишком сильным ударом для ее самолюбия. Будем сетовать на ее хорошее настроение с утра. Давайте большого. Жду счет». 10 минут, и мы вам пришлем сообщение», — бодро рапортует девушка, после чего я диктую ей адрес. С улыбкой на лице направляюсь на кухню. Правда, на пороге гостиной останавливаюсь и издалека любуюсь спящей Катей. Плед съехал в сторону, волосы разбросались по подушке, и хорошо видно голое плечо девушки. Боже, даже спящая она выглядит сексуально. Надо поскорее сваливать отсюда, пока я не разбудил любимую жену, лишив еще и завтрака. Сообщение из службы доставки приходит спустя 10 минут. Оплачиваю счет, отправляю оператору подтверждение и выключаю экран телефона. Теперь остается только ждать реакции Кати на мой скромный подарок. Ни разу еще не дарил ей мягких игрушек, хотя считаю, что все девушки их любят. И моя жена, очень надеюсь, не исключение. «Я так понимаю, кофе ты собирался принести в постель?» Слышу голос за спиной и резко разворачиваюсь, наблюдая в дверном проеме цветущую Катерину. Все-таки проснулась раньше времени, и я не успел сделать ей приятное. Ладно, с кофе пролетел, остается еще подарок. «Ты слишком рано встала, дорогая». Катя направляется ко мне, обнимает за шею и целует. «Сколько же времени я мечтал». Жена успела встать, одеться и привести себя в порядок, пока я мысленно желал ее разбудить и заняться сексом. «От кофе я не откажусь в любом виде», — смеется моя любимая женщина, все так же обнимая меня за шею. «Хоть в постели, хоть на столе. И, кстати», — поднимает одну бровь вверх, — «доброе утро, любимый». «Через 5 минут будет готов твой завтрак», — целую ее в ответ. «Любимая». Катюша усаживается за стол, а я, как заботливый муж, ставлю перед ней чашку с дымящимся напитком и уже приготовленные бутерброды. Она делает глоток, закатывает глаза от наслаждения и только открывает свой очаровательный ротик, чтобы, как я понимаю, поблагодарить меня, как раздается звонок в дверь. Катя смотрит удивленно на меня, а я в ответ ехидно улыбаюсь. «Не сдамся раньше времени. Пусть будет тебе, любовь моя, сюрприз». Правда, полчаса еще не прошло с момента оплаты, как меня заверял оператор. Видимо, заказов мало. Вот и доставили раньше срока. «Иди открывай», расплываюсь в улыбке еще больше, а моя жена все так же с интересом в глазах продолжает на меня смотреть. Правда, встает со стула и медленно направляется в коридор. Я очень надеюсь, что подарок ей понравится. И сильно ворчать о моем расточительстве она не будет. Однако спустя пару минут до боли знакомый женский голос произносит: «Добрый день, мне нужен Артем Вишневский». Мысленно стану, так как совершенно забыл о приходе женщины. Хотя мы договаривались на начало месяца. И уж никак я не ожидал ее прихода утром 1 января. Еще и в столь неподходящее время, когда я решил поухаживать за женой по полной программе. «А вы, простите, кто?» Интересуется моя любимая супруга, отделяя каждое слово друг от друга. Походу, уже напридумывала себе кучу небылиц, пытаясь решить, кем же мне приходится эта незнакомая для нее женщина. Чувствую, если сейчас не вмешаюсь, то будет катастрофа под названием развод. Только ревности любимой жены мне не хватало для полного счастья. Выхожу в коридор и расплываюсь в улыбке, так как действительно рад видеть гостью, хоть и незваную. Точнее, званую, но не сегодня. Главное, чтобы Катя ничего лишнего себе не напридумывала и не закатила мне скандал. Еще и обвинит меня в том, чего я в принципе не мог делать. А она может, моя строптивая жена. Буду потом полвечера каяться во всех своих смертных грехах. «Привет!» Первым произношу и подхожу к расплывающейся при виде меня в улыбке темноволосой женщине. «Вишневский, ты, как обычно, в своем репертуаре». Она в ответ обнимает меня за шею и целует в щеку. «Привет, давно не виделись. Я так понимаю, не вовремя?» Поднимает одну бровь и переводит взгляд с меня на Катю. «Могла бы и позвонить». Делаю глубокий вдох, затем выдох и поворачиваюсь лицом к своей любимой супруге. А вот ее выражение лица не сулит ничего хорошего. Хмурится, глазами метает молнии и смотрит на нас пристально, сканируя с ног до головы. Как же меня заводит ревнивая Катерина. Прямо в душе ликую от того, что она так бурно реагирует на любую женщину, пусть даже и подругу, о которой пока ничего не знает. И ведь точно устроит скандал и лишит меня секса. Может, подыграть, чтобы увидеть Катерину в ярости? «Мне кто-нибудь может объяснить, что здесь происходит?» Отделяя каждое слово, шипит моя любимая жена, не отводя своего пристального взгляда. Выбрасываю бредовые идеи из головы, так как семейное спокойствие мне дороже, чем глупые шутки над женой. Может обидеться и не простить, вспоминая без конца и края о том, какой я несерьезный. «Знакомься, Катюш», подхожу к ней и обнимаю за плечи, становясь рядом лицом к гостье. «Это моя подруга детства, Елена Ермолаева. А это...» Смотрю на усмехающуюся женщину, которая наглым образом меня перебивает. «Твоя любимая жена, Вишневский. Очень приятно». Кивает головой, а у Кати вырывается вздох облегчения. «Все уши мне прожужжал». «Теперь прекрасно понимаю, почему. Артем, если я не вовремя...» «Что вы, очень даже вовремя?» Симпатичная блондинка, чье тело мне теперь принадлежит по закону, толкает меня локтем в бок, а после продолжает. «Извините, я немного погорячилась». «Предлагаю на «ты».» Ермолаева продолжает улыбаться, особенно глядя на то, как я кривлюсь от удара и убираю руки с плеч своей супруги. «И могу помочь дать Вишневскому по шее». «Сама справлюсь», — фыркает Катя, смотрит мне в глаза, а после показывает кулак. «Приглашаю в столовую. Сейчас накрою на стол». и вылетает, как пуля, из коридора. А мы вдвоем с Ленкой провожаем ее взглядами, после чего моя подруга полушепотом произносит. «Артем, я, наверное, пойду». «Теперь уже поздно, дорогая». Закрываю входную дверь, беру Ермолаеву под руку и тащу в столовую. «Позвонить не могла», шиплю ей прямо в ухо. «Прикинь, меня бы дома не было». «Тупанула, согласна», фыркает негромко в ответ, понимая меня с полуслова. «Я уже столько лет в Штатах, что про Новый год и 1 января совсем забыла». «Заговорщики?» смеется Катя, когда мы появляемся на пороге столовой под ручку с Ермолаевой. «Я все слышу. Вишневский, прекрати наезжать на девушку. Леночка, не переживай, ты нам не помешала. Мы и так кучу времени проводим вместе, поэтому гости для нас как праздник. Я же здесь никого не знаю». «Давай, садись», — легонько толкаю в спину Ленку. «А то сейчас моя любимая жена двинет мне еще раз, если позволю нашей гости уйти. И не простит, что лишил ее общения с новой знакомой». Стол накрыт, шампанское налито. Правда, прекрасная Елена отказывается, так как за рулем. «Но соком готова нас поддержать», произнося тост первой. «У меня не получилось попасть на вашу свадьбу, хоть Артем и приглашал». Косится в мою сторону, а я поддакиваю, кивая головой. «Приглашал». «Вот гад, а мне даже не сказал». Катя кривится, всем своим видом показывая, что я попал под ее горячую руку. «Ох, чувствую, после ухода Ермолаевой жена мне устроит. Хоть не отпускай гостью, чтобы не нарваться на фырканье и крики своей любимой супруги о том, какой я негодяй, грубиян и индюк напыщенный. Мне, конечно же, не привыкать, но сегодня ссориться с Катериной я как-то не планировал». «Так а толку говорить, если эта звезда не смогла прилететь?» Пытаюсь хоть как-то оправдаться, однако Катя шикает на меня. «Помолчи лучше». А после расплывается в улыбке и обращается к женщине. «Продолжай, Леночка». «Так вот». Моя подруга делает паузу, смотрит по очереди то на меня, то на Катерину, после чего произносит. «За вас, ребята. Желаю вам счастливой семейной жизни на долгие годы. И, Катюш», протягивает стакан с соком, «береги этого балбеса». «Прекрасный тост», — произносит моя жена и чокается с моей подругой. «Ермолаева!» Я тяжело вздыхаю и закатываю глаза, в глубине души понимая, что сейчас начнется сплошная женская солидарность. «Как же я тебя люблю, если бы ты только знала!» «Знаю, Вишневский», — кивает в ответ легонько головой. «Наша любовь взаимна, но...» — поднимает указательный палец свободной руки вверх. «Исключительно как друзья. Я люблю вас всех троих без исключения. Ты же знаешь». «Знаю». Очередной протяжный вздох вырывается у меня из груди. «Если честно, то я безумно рад ее видеть в нашем с Катей доме. Мы знакомы 100 лет, точнее с 1 класса, когда мы с Пашкой заступились за милую и скромную девочку, которую злобный одноклассник дернул за косичку. Врут те, кто рассказывает, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Ленка стала для нас старшей сестрой, хоть по возрасту наша одногодка. Давала советы, как правильно ухаживать за девчонками, мазала зеленкой разбитой физиономией после драки, а также учила уму-разуму, помогала с сочинениями и никогда ни в чем не упрекала, поддерживая нас в любых начинаниях, даже очень глупых, с ее точки зрения. За это мы ее и любим. Я, Пашка и Леха, который появился немного позже в нашей компании. Но, тем не менее, вписался в наше трио быстро и очень успешно. «И Балабанова?» Катя делает глоток шампанского, а после поднимает одну бровь вверх в ожидании ответа. «Куда же без Балабанова?» смеется в ответ Ленка. «Кстати, как он там? Знаю, что женился недавно. Мне Леха звонил и рассказывал. А вот Балабанову не прощу, что даже не предупредил. Я, конечно же, прилететь не смогла бы, но мог же сказать. Я бы обязательно поздравила». «Честно, Лен?» Я вступаюсь за друга, так как не хочу, чтобы между ними были какие-то недоразумения. Там не до нас было, поверь. У них с Дариной все слишком быстро произошло, что Пашка мог просто замотаться. Мы тоже не смогли полететь, поэтому не стоит обижаться. Я надеюсь, все в порядке? Не унимается Ермолаева, глядя удивленными глазами на меня. В полном? Киваю в ответ. Не переживай. Я через неделю улетаю в Россию. Встречусь с ними обязательно. Делает глоток сока и ставит стакан на стол. В Москве через месяц будет показ, поэтому надо все подготовить. Слышала, Леха жилплощадью личной обзавелся. Сам расскажет. Мальчик не маленький. Я тоже отпиваю шампанское из своего бокала, после чего ставлю тару на стол. Заодно и домой заскочу, продолжает Лена, тяжело вздыхая. Родителей проведать. С Балабановым встретиться. Погоди секунду. Катя прерывает пламенную речь Ленки, и мы вдвоем с подругой переводим на нее взгляд. Как ты говоришь, твоя фамилия? Хмурится, всем своим видом показывая, что задумалась. И пытается что-то вспомнить. Только не это. Сейчас начнется. И, конечно же, женская солидарность сыграет свою роль. Я закатываю глаза, громко стану, так как очередного звездного интервью просто не выдержу. В Чикаго бы пережить Вилли, а потом еще пару-тройку знаменитых холостяков из Катиного списка. И вот уверен на 100%, что сейчас моя супруга уговорит мою же подругу. А та не сможет отказать из-за меня. Хоть знаю прекрасно, Ленка интервью не дает принципиально, потому что не любит, когда копаются в ее личной жизни. Слишком все сложно там у нее. Мне ли не знать?